но я уже ее выпила и она не помогает», — послышался ответ, перемежавшийся оханьем и мычанием. «Если честно, к своему стыду, мне не хватало времени пройтись по всей больнице и осмотреть каждого больного, и мои помощники пока были загружены. Чтобы сделать это вместо меня, нужно выкроить время для обхода». С этими мыслями я снова сделала шаг вперед, но раздавшийся беспомощный вой страдающей женщины заставил меня резко поменять направление и шагнуть в палату. Помещение было чистым, кушетки стояли в строгом порядке, окна распахнуты настежь, и теплый летний ветерок гулял по комнате. С десяток больных женщин спокойно лежали на своих кроватях. Между ними сновали помощницы в коричневых платьях и выдавали каждой по настойке. Лика Розамунда в светло-сером строгом одеянии и чепчике на голове стояла у ближайшей ко входу кушетки и пыталась вырвать свою руку из цепких пальцев одной из пациенток. «Добрый день!» – громко поприветствовала я всех и обратилась к Ликке Розамунде. «Что случилось?» «Добрый день, Ликка Ирау!» – начала говорить Розамунда, но в этот момент женщина громко вскрикнула и начала заваливаться на бок. Я сорвалась с места и успела подхватить девушку. Кожа до кости. И в чем только душа держится. «Ликка Дориуса, ко мне! Срочно!» – крикнула я и принялась осматривать потерявшую сознание женщину. «Ликка Розамунда, расскажите, на что она жаловалась?» «На сильную боль по всему животу. Я обещала ее осмотреть сразу, после остальных, но она, вот». Совершенно растерянная Ликка заломила кисти рук и смолкла, не зная, что еще сказать. А я тем временем проверила температуру, реакцию зрачков на свет, пульс, пропальпировала брюшную полость, доскообразное напряжение мышц живота, серый цвет кожи, заостренные черты лица. Мне становились все тревожнее. В комнату быстро вошел Дориус, и я распорядилась: «У нас мало времени, срочно нужна операционная и эфир, мои хирургические инструменты, Китгуд, сюда все завезли?» «Нет», — качнул головой Дориус, — «мы как-то не подумали об этом, я сегодня привез только эфир, срочно пусть подадут карету, мчимся в институт». Я схватилась за голову: «Не успеем», — билась в голове паническая мысль, — «впервые в этом мире я не успеваю помочь, Дориус», — крикнула я на тормозящего помощника, — «бегом». Глава 15. На стол ее. Громко распорядилась я. Мои мысли перестали судорожно метаться. Никакой паники. За время поездки в карете до института я смогла взять себя в руки. Я сделаю все, что от меня зависит. На этот раз в операционной были только мои проверенные помощники. Никого больше я не пустила. Работали молча. Все Ликки из старой команды уже много раз сами удаляли аппендицит. Но сейчас я не могла себе позволить рисковать и делала все сама. «Что это?» — ахнула Ли, как только я раскрыла мягкие ткани брюшной полости. «Это перитонит», — ответила я, осматривая внутренности, — «удаляю отросток слепой кишки». Я все же решила не молчать, тишина угнетала. «Зашиваю разрывы, провожу чистку кишечной полости от нагноений. У нас нет дренажных трубок», — говорила я, понимая, что у девушки практически нет шансов. «Не в этих условиях. Без них остатки гноя будут внутри пациентки и не дадут ей выжить. Все вычистить с обычным человеческим зрением невозможно. И у нас нет антибиотиков». «Это нет», — холодом сжимало сердце. Я сидела на крыльце лечебного корпуса института и невидящим взглядом смотрела на свои руки. Послышались чьи-то шаги, и тут же знакомые сильные руки обхватили меня за плечи. «Ты не виновата», — сказал Ник, целуя меня в висок. «Слишком поздно девушка пришла в лечебницу». Я все это понимала, но к постоянному везению, оказывается, привыкаешь. «Спасибо», — все, что я смогла сказать Николасу в ответ на поддержку. Мы посидели молча минут 10. Я даже чуть задремала, настолько сильно перенервничала. Как вдруг мой любимый мужчина вскочил и, подхватив меня на руки, понес в неизвестном направлении. «Какое море сегодня замечательное», — вдохнув соленый воздух полной грудью, я откинулась спиной на согретый солнцем валун и прикрыла веки. «Можешь отложить поездку на пару недель?» — задала я вопрос, не открывая глаз. Николас сидел рядом и молчал. Моя благодарность этому все понимающему мужчине была безгранична. Никаких приставаний с сексуальными намерениями, чтобы я забылась. Ничего подобного. Он просто разделил мое состояние. «Как же хорошо меня изучил этот загадочный человек. Мне нужно будет тебе кое-что показать. Результат трудов уважаемой Линерина. Я думаю, что этот продукт ты сможешь взять с собой в Бабха и продемонстрировать тамошнему правителю с целью реализации. Цену можешь заломить выше небес». Услышав, как хмыкнул Ник. Я распахнула глаза и посмотрела на кронпринца. Он сидел и улыбался, изучая мое лицо. «Это, правда, настолько невероятная вещь?» – спросил он, и я кивнула. «Значит, задержусь», – обрадовал он меня. «Пойдем прогуляемся по берегу». Скинув обувь, мы босиком, взявшись за руки, побрели по берегу. Теплые волны набегали на ступни и неспешно откатывались назад. «Завтра операция у Эр-Ратира», — вдруг сказала я. «Не сомневайся в себе», — перебил меня мужчина. «Ты не понимаешь. Я только сегодня задумалась, что мне раньше просто очень крупно везло. Не иначе высшие силы меня оберегали. У меня же, по сути, ничего нет». «Стоп», — остановился Николас и придержал меня за плечи. «У тебя есть твои знания и опыт. Ты собрала команду думающих, стремящихся учиться и узнавать новые, людей, обучила их многому. Ты уже привнесла в этот мир столько всего нового, что я не перестаю восхищаться твоим умом и талантом созидать. И не смей себя ни в чем винить». Договорив фразу, Ник вдруг хитро прищурился и, выпятив широкую грудь, чтобы я могла по достоинству оценить ее мускулистость, добавил чуть высокомерно: «И влюбила в себя такого незаурядного мужчину, как я, просто великолепного, целого кронпринца». Наш общий смех подхватил морской ветер и унес вдаль, навстречу закатному солнцу. «Сегодня мне не нужно будет пить ту горькую настойку?» — спросил Эр-Ратир, уверенно заняв место в кресле и закидывая ноги, куда нужно. «Сегодня вы вдохнете эфир и уснете. Никаких болей в животе, наподобие тех, которые вы испытывали от настойки дурман травы, не будет», — уверенно инструктировал короля Лексвен. Я слушала их разговор вполуха, занятая тщательным намыливанием рук. «Сегодня будет заключительная операция по удалению геморроидальных узлов у его величества». Мужчина выглядел вполне готовым к ней и даже шутил. Он еще не знал, какие боли его ждут во время первой дефекации. Они не идут ни в какое сравнение с заживающей послеоперационной трещиной. Хотя тут у кого как. «Наркоз», — распорядилась я и направилась к операционному столу. Лексвен отработанным движением наложил марлевую ткань на нижнюю часть лица пациента и начал капать эфир. «Приступим», — кивнула я, и мне в руки вложили расширитель. «Захватываем внутренние узелки и выворачиваем их наружу вместе с окружающими тканями», — говорила я, а окружающие внимательно следили за всеми моими действиями. Король был в прекрасном расположении духа и позволил даже студиозу Сурону присутствовать на операции. Кроме меня и Евы он не пожелал видеть рядом со своим телом иную особь женского пола. Поэтому Ниса томилась в коридоре, сгорая от любопытства. «Смешной все-таки у нас король. Рассекаем расположенную над узелком слизистую оболочку. Смотрите, как я на основании узелка накладываю лигатуру и прошиваю китгутом». В операционной стояла тишина, и только мой спокойный голос комментировал происходящее. Эрлашиль тоже присутствовал. Я чувствовала, что ему хочется задать много вопросов, но он держал себя в руках, тем более, что я пообещал ответить на все вопросы сразу после процедуры. «Удаляю патологический элемент, утягиваю нить, а края слизистой оболочки сшиваю между собой. Вот так, Лексвен, заканчивайте», — предложила я ассистенту и отошла чуть в сторону. Мужчина уверенно вставил в анальный проход тампон, смоченный в лекарственной настойке, и убрал расширитель. «Замечательно», — кивнула я. «Ева, напоминаю, после геморроидэктомии Эр-Ратир должен голодать, нужно отсрочить дефекацию. По срокам хотя бы пару дней не принимать никакой пищи, кроме воды. Потом щадящая диета для мягкого стула». Девушка понятливо кивнула. «Отнесите Эр-Ратира в его опочивальню», — добавила я и направилась к умывальнику вместе с Лексвеном. Сегодняшняя успешная операция несколько подняла мое настроение. Интерлюдия. Город Алле. Резиденция аристократа. «Ты понял», — говорил манерный мужчина, поправляя любимые кружева на манжете белоснежной рубашки. Он вообще любил все белое. Для него белизна – символ победы. «Понял, господин», — кивнул крупный сильный мужчина в обычной одежде слуги. «Повторю все еще раз. Тебя примут на позицию помощника королевского конюха. Тот стар уже и постепенно будет нагружать тебя все больше. Твоя главная задача – изучить привычки Риерау, куда она чаще всего выезжает, кто ее сопровождает. Даже если у тебя это займет много времени, ты должен это выяснить. А потом, когда будешь уверен, выкрадешь Риерау и привезешь в мой загородный дом». «Можно вопрос?» – осмелился подать голос сын должника. Дождавшись разрешающего кивка, спросил: «А что вы сделаете с этой женщиной после? Не все ли тебе равно? Ты же помнишь, что твой любимый отец задолжал мне крупную сумму. Как только доставишь ее ко мне, Считай, что все долги отработаны и можешь со своим родителем отправляться на все четыре стороны». Аристократ помолчал, раздумывая, и вдруг решил, что расскажет этому низшему о своей идее. Ему прям очень сильно захотелось с ним этим поделиться. «Но, если уж тебе так интересно, то она красивая, великолепная девушка. Позабавлюсь я с ней, а потом избавлюсь. Но ты не вздумай кому-нибудь сказать. Помнишь ведь, что твой отец у меня?» Будущий конюх кивнул. Кому-то рассказывать о планах этого плохого человека он не собирался. Жизнь любимого отца была ему дороже жизни неизвестной Риерау. «Ну вот и договорились. Вот ее портрет. Смотри внимательно и запоминай». Будущий душегуб смотрел на картину с изображением смеющейся девушки. Синие глаза пронзили его в самое сердце. Даже стало жаль такую красавицу отдавать в руки этому деспоту. Прим автора. В середине прошлого века английский проктолог Паркс модифицировал операцию Миллигана Моргана. Операция Паркса характеризуется коротким восстановительным периодом и минимальным риском осложнений. Однако методика считается более сложной для оперирующего врача. Глава 16. Письмо от Васка и детей я получила буквально несколько минут назад и уже успела перечитать его несколько раз. Послание датировано 3 неделями назад. А это значит, что через неделю стоит ждать детей на пирсе. «Уважаемый Анри», — позвала я, и в мой кабинет тут же вошел дворецкий. Я давно перестала удивляться его вездесущности. «Выдели человека, пусть отныне каждый день дежурит на причале. Как только заметит сходящих на берег 5 детей с молодым темноволосым мужчиной во главе, его зовут Васк, пусть немедля везет их во дворец. Ориентир для твоего посыльного — белый платок, который будет привязан к руке парня». Васк знал, куда ему ехать, адрес у него есть, да и дворец найти задача несложная. Я просто хотела подстраховаться и убедиться, что дети доедут до меня в целости и сохранности. Анри понятливо кивнул и отправился выполнять поручение, а я засобиралась в институт, но прежде загляну к Эруратиру. Его сегодня впервые покормили. Ему предстоит тяжкое испытание во время первого опорожнения кишечника. Нужно подбодрить человека. Идти по пустынным коридорам было непривычно. Тишина во дворце немного угнетала, но, думаю, я быстро к этому привыкну. Все аристократы были отправлены работать и зарабатывать самостоятельно себе на жизнь. Хочется верить, что у этих людей все сложится. Я ведь не деспот какой, мне бы хотелось, чтобы они научились проводить время с пользой. Размышляя об этом, я поднялась на этаж выше и поспешила к резным дверям в королевскую опочивальню. У входа стояли стражники, но меня пропустили без вопросов, даже головы не повернули. Эратир лежал на кровати и стонал, рядом суетилась Ева. Завидев меня, мужчина прикрыл веки и с болью в голосе проговорил: «Яра, худо мне, болит все, даже уши, как будто тянет. Невмоготу мне, хочется в уборную, а мне страшно, боюсь я». Если взрослый мужчина признается в своих страхах, дело швах. Тем более, если о таком говорит король, нужно поговорить с ним, иначе будет у него душевная травма на всю жизнь. Кивнув Еве на выход, подошла к кровати и взяла его за руку. «Эратир, будет очень больно. Я ведь все понимаю. Был у меня случай с такой болезнью. В Альпе», быстро добавила я, «это нужно пережить всего раз. Иначе никак. Зато после у вас все нормализуется. Совсем отступит боли, забудется, как страшный сон. Я кое-что придумала для вас, уже везут из института. Вам будет полегче». «Что это?» Заинтересованно открыл глаза мужчина и схватил меня за руку, как утопающий за соломинку. «Это поручни и специальный горшок, называется унитаз». Мужчина помолчал немного и спросил: «Это ведь не лекарство, чтобы облегчить боль?» «Нет», мягко улыбнулась я. «Это поможет выдержать всю процедуру с достоинством. Но, я распоряжусь, чтобы все закрыли уши и отошли от ваших апартаментов, как можно дальше. Будет большой бум». Последнее слово я произнесла так, что не улыбнуться было невозможно. И король рассмеялся. «Это хорошо, я пока держусь, но, чувствую, скоро нужно будет оседлать твой, как ты сказала, унитаз». Я не успела ответить, в дверь громко постучали, и Ева просунула голову. «Эратир, Ликкаирау, там привезли приспособы». Унитаз был цельный, без выхода для трубы, считая обычное ведро, выполненное из дерева в необычной форме, со стульчиком для ног. А вообще над системой канализации я думала уже давно и даже начала рисовать схему, но все не доходили руки довести это дело до ума. «Мне нужно с кузнецом Жаном взяться за этот проект, было бы время. Сегодня его точно не найдется. После короля у меня запланировано совещание в институте, а оттуда, прихватив анатомический атлас, я рвану в лечебницу. Осмотр всех больных, экзамен для тамошних ликов, деление на группы по его результатам, и первая лекция для лекарей в моем исполнении. Для меня главное, чтобы было как можно меньше случайностей, как с погибшей от перитонита пациенткой. Сердце на миг сжало печаль, жаль девчушку, но такого больше не повторится, не в мою вахту. Прежде чем оставить Эр-Ратира делать свои дела, я ему все толково объяснила, приобняла старика и шепнула: «Не сдерживайтесь, Эр-Ратир, это всего лишь один раз будет так, потом все пойдет, как по маслу». Ранки зажили прекрасно, меня их состояние полностью удовлетворило. Мужчина подарил мне тревожную улыбку и я, подхватив Еву, вышла из помещения, плотно прикрыв за собой дверь. «Ева, как только Эр-Ратир закончит, поможешь ему обмыться и прилечь». А я побежала. Дойдя до лестницы, услышала отчаянный вой и сжала губы. «Это очень больно. Сегодня больно, а завтра, я уверена, сам Эр-Ратир будет смеяться над всем произошедшим. Но неприятные воспоминания останутся. Оттого и упражнения будут выполняться с особым рвением и желанием. Снова все это выдержать. Нужно иметь железные нервы и яйца. Чего уж там», улыбнулась. «Нужно найти инструктора для его величества, ХММ, а кого ему поставить в качестве тренера. Еву я откреплю от Эр-Ратира. Она мне просто необходима рядом и в лечебнице я ее поставлю главной над медсестрами. Да и многим ликкам моя Ева даст фору. Заткнет их за пояс и даже не вспотеет. Спрошу у Ника, может у него есть кто подходящий». Карета ждала меня у парадного входа и я, усевшись в красивый экипаж, сопровождаемая двумя телохранителями, приставленными ко мне Николасом, покатила в сторону института. Интерлюдия. Его первая встреча с Эриерау. Почему-то он волновался. Выглядывая из-за угла здания, мужчина пристально следил за летящей походкой прекрасной принцессы. Девушка впорхнула в услужливо распахнутые дверцы экипажа и подарила благодарную улыбку этому никчемному лакею. Почему не ему? Сердце мужчины пропустило удар. Какая же она красивая, Ликкаирау. Тряпье поставили настаиваться в темное и прохладное место, да, в мельнице сделали погреб, туда и сложили все. Я кивала, довольная проделанной работой. «Лина, не тревожить эту массу в течение недели. Потом вместе отправимся доделывать работу». «Эриерау», вдруг поднялась Мирика Лавалье, «можно мне сегодня пораньше удалиться? У меня кобыла не может ожеребиться, уже больше 3 суток мается». Я сидела и думала, что скорее всего плод лежит поперек и нужно лишь немного ему помочь. «Вы пытались перевернуть жеребенка?» — спросила я. «Нет, что значит перевернуть? Он же внутри как?» — растерялась женщина. А я прикрыла на мгновение глаза. «Да что же это такое? Мне теперь еще ветеринаром надо становиться, но дать погибнуть невинному животному, а то и двум, не могу». «Так», — хлопнула я по столу и резко встала, — «сегодня совещание отменяется. Идемте помогать кобыле». «Это ее какие по счету роды?» — уточнила я, споро собирая документы, которые мне пригодятся в лечебнице. Откладывать свои планы полностью я не собиралась. Сразу после решения вопроса с лошадью помчусь в лечебницу. «Первые», — ответила Мирика, и я кивнула, принимая ответ. Сложив атласы и берестяные грамоты в большую холщовую сумку, протянула ее Али, и мы всей толпой отправились в самую дальнюю часть исследовательского института, где располагались загоны с животными, за которыми вели наблюдение наши зоологи. Стоны и тихое пофыркивание мы расслышали на подходе к ближайшему крытому деннику. Лошадка лежала и смотрела на нас огромными влажными глазами, и я сразу поняла, насколько ей больно. «Ну что же», — вздохнула я, — «уважаемая Мирика, зовите своих помощников, буду вас учить переворачивать плод. Как же мне не хватает нормальных резиновых перчаток». Час спустя уставшая, но довольная я, намыливала руки, замаранные аж до надплечья. «Хорошо, что взяла сменное платье с собой». Мирика, помогавшая мне с переодеванием, смотрела на меня широко распахнутыми преданными глазами, продолжая хранить восхищенное молчание. Девушка перестала нервно верещать с того самого момента, когда же ребенок благополучно покинул утробу матери. Мне было несколько неловко, и я торопилась скорее привести себя в порядок и смыться в лечебницу, где меня ждали полные палаты пациентов и недоучки-врачи. «Мирика», — окликнула я девушку, продолжавшую лить воду из кувшина в ведро, в то время как я уже отошла в сторону, — «вы сейчас всю воду зазря сольете. Успокойтесь, придите в себя, а завтра, если хотите, я вам расскажу все, что вы захотите узнать. Но, подняла я ладонь, я не ветеринар, знаю о болезнях животных очень мало, и то в теории. Поэтому на многое не рассчитывайте. Девушка закивала и подала мне полотенце, хотя я уже обсушила об него руки. Качая головой, я вышла из подсобки и направилась на улицу. Меня ждет работа, и ее нужно сделать. Глава 17. Палаты были полны народа. Я задержалась у самой дальней, где лежали дети. По моей настоятельной просьбе лек-клошиль вызвал всех лекарей в лечебницу, даже тех, у кого сегодня был выходной день, и попросил находиться в палатах с больными. Вот, что интересно. Все лекари делились на группы и прикреплялись к определенной палате. Может, оно и было оправдано, но мне такой подход не понравился. Если среди врачей в детской палате не было травматолога, нужно было идти к руководству и просить выделить такого специалиста. Это же бред. Рядом стояла моя команда. Они все терпеливо ждали, когда я соберусь с мыслями. Лек-клошиль, детей разделить. Одна палата с отравлениями, другая с простудными заболеваниями, третья, кто травмировал конечности и так далее. То, что они все лежат вместе, огромная ошибка. Нужно срочно исправить. У вас огромное здание, много свободных помещений, исправьте. Эрлашиль кивнула и сделал пометку в цере. Заходим, распорядилась я, прикрывая маской нижнюю часть лица. Коллеги поступили так же, и наша кавалькада по одному вошла в детскую палату. Светлого дня всем. Поздоровалась я с присутствовавшими в помещении людьми. Олешика уже выписали, как и остальных, но зато новых прибыло аж целая дюжина. Нас встречали местные врачи в составе 5 человек. Я не стала терять времени даром и сразу подошла к первому больному ребенку. «Что у него?» – спросила я окруживших меня лекарей. Ответил молодой мужчина, с тонкими черными усиками. «Лекаирау, у мальчика жар, кашель». Я кивнула и потрогала ребенку лоб, проверила пульс, достала из кармана халата стетоскоп, деревянная трубка, и приложила ее к худой, костлявой груди мальчика. «Дыхание жесткое, слышны хрипы», — говорила я, а Леспора записывал, «острый бронхит». «Какое лечение вы проводите?» Подняла я глаза на мужчину с усиками. «Жаропонижающие настойки даем. Подключите обтирание теплой водой всего тела, а не только вот эта нашлепка на лоб, которая, к тому же, уже высохла. И дайте настойку с пенициллином, прим автора. Помним, что эта сказка и многое преувеличено. Пенициллин, созданный на коленке, неэффективен. Али, выдели бутылек и объясни дозировку», мой помощник кивнул. «Малыш, все будет хорошо», погладила я ребенка по голове. «Али, сделай сам настойку из листьев мати-мачехи, корня алтея и душицы. Нам нужна помощь ребенку с отхождением мокроты. У Евы все это есть. Скоро приедет Васк, он много чего привезет, а чуть позже начнет заниматься сборами и заготовками трав здесь». Парень обрадованно кивнул и что-то быстро записал себе в церу. Палату обходили в темпе вальса. Я слушала, смотрела, пальпировала, делала назначения, успокаивала детей. Местные врачи с открытыми ртами следили за нашей группкой и в обалдении хлопали глазами. «Уважаемые лекки», обратилась я к ним уже стоя на выходе из палаты, «за вами главным назначается лек-клошиль, он вам все расскажет. Сейчас прошу вас займитесь детьми и выполните те назначения, которые сможете сделать без лек-клошиля. Потом пройдите на второй этаж в самый большой кабинет и ожидайте меня там». Выйдя в коридор, прошла чуть дальше и нырнула в палату к женщинам. «Лек-клошиль», обратилась я к мужчине в полголоса, «это не дело беременных держать рядом с другими больными. Надо расселить так же, как детей. Вообще женщин в положении на второй этаж в другое крыло. Их крики во время родов кого угодно сведут с ума». Мужчина покивал, потому что как раз в этот момент одна из рожениц протяжно завыла. «Девушки», обратился лек-клошиль к двум помощницам, державшим женщину за руки, «на носилки ее и отнесите в дальнюю пустую комнату, а как родит в правое крыло второго этажа разместите вместе с младенцем». Я покачала головой. «Бардак, что вас беспокоит?» Подошла я к ближайшей койке, на которой лежала худая изможденная женщина. «Болит внизу, по-женски». Едва слышно получила я ответ. «Зудит, мочи нет терпеть». Я обернулась к новой пятерке ликков и вопросительно подняла брови. «Ирма работает в доме терпимости, у них там много таких с болячками», ответила ликка Розамунда и демонстративно поморщилась. «Мы даже к ним не прикасаемся, и вообще раньше их не принимали, но по закону короля теперь обязаны лечить». Бросив взгляд на женщину еще раз, я вздохнула. Не от сладкой жизни она выбрала эту профессию. «Мне нужны перчатки», потому что без них я тоже не смогу прикоснуться и осмотреть больную. Уважаемая Ирма, от моего обращения бедняжка вздрогнула. Вас сейчас положат в отдельную палату, и я приду вас посмотрю. Чем смогу, помогу, но многого не ждите. Бывают болезни, передающиеся половым путем, и они неизлечимы. Я сразу говорю вам всю правду, чтобы вы понимали, чем может закончиться ваша работа в борделе. Женщина всхлипнула, но удержала слезы и судорожно закивала. Нужно поговорить с Николасом, полностью решить проблему венерических заболеваний не получится, в этом времени с теми ресурсами, что у меня есть, это невозможно. Но резинку создавать возьмусь сразу же, как выйду отсюда. И антибиотик. При осмотре палаты, в которой лежали женщины, выяснилось, что у двух из них замершая беременность. Еще немного и помочь не смог бы никто в этом мире. Их срочно отправили в приготовленную день назад операционную. Оперировать будет Лек Свен, в ассистенты ему я определила Ликку Розамунду и еще одну женщину Ликку Анису, пухленькую женщину приятной наружности. Несколько девушек-подружек маялись от пищевого отравления с рвотой и жидким стулом. Съели подпорченные фрукты и пошло-поехало. Оставшаяся юная девушка болела эпилепсией. Родители не знали, куда с ней идти. Денег мало, привели сюда. Назначение я сделала и попросила вызвать кого-нибудь из родственников немедленно ко мне. Нужно с ними поговорить, и если это окажутся вменяемые люди, то к вечеру девчушку выпишут. Палата с мужчинами. Здесь в основном с травмами лежат, говорил Эрлашиль, первым входя в помещение. Внутри было полно народа, если считать слитками и вошедшими нами, то дышать стало гораздо сложнее. Распахните окна, словно прочитав мои мысли, распорядился аристократ и, не дожидаясь моего распоряжения, начал сам. Это уважаемый кузнец Папа, молотом раздробил себе все кисти рук, я собрал, как смог и наложил повязку, как вы говорили. Его я слушала вполуха, внимательно следила, как один из ликков споры разматывает руку больному, находившемуся в бессознательном состоянии. Я проверила зрачки и поджала недовольно губы. Как давно он на дурман траве? Спросила резко и лек клаши смолк, обескураженно хлопнув ресницами. Так уже несколько дней, вместо него ответил тот лек, что разматывал руку. Убрав последнюю тряпицу, он отступил в сторону и мне открылось страшное зрелище. Я даже сглотнула, ставшей вязкой, слюну. На операционный стол его, распорядилась я, у него началось воспаление. Кости поставлены неверно. Порванные сухожилия вы не соединяли? Нет, качнул головой растерянный Лошиль. Как только закончит Лек Свен, несите уважаемого Папа на операционный стол. Лек Лошиль строго посмотрела на мужчину. Сегодня вы будете мне ассистировать. Мужчина кивнул чересчур резво, словно был рад этому назначению чрезвычайно. А я продолжила осмотр. Кажется, день будет долгим. Глава 18. Интерлюдия. Лек Калишин. Новый город разительно отличался от всех городов его родного королевства Шор. В Аллее люди были суетливее, дома красивее, вокруг стоял шум, гам. В его провинциальном городке было тихо, жизнь размеренная и скучной. Только с появлением Ликки Ира стало интереснее. Все время что-то происходило невероятное, такое, от чего иной раз у него глаза на лоб лезли. Вообще, с появлением этой загадочной женщины его жизнь сделала крутой поворот. Дом, который ему предоставила корона, впечатлял. Находился в паре кварталов от дворца, в аристократическом районе. Небольшой двор, огороженный высоким каменным забором, утопал в зелени. Двухэтажное строение было небольшим. На первом этаже три комнаты и столько же на втором. Но лично для него новое место жительства было сродни чудо-жильем, из сказок Ликки Яры о теремах и волшебных животных. Ева стояла рядом с ним и восхищенно улыбалась. Молодой человек подхватил девушку и закружил в крепких объятиях. «Дорогая, представляешь, через 3 года службы короне этот домик будет наш». Ева радостно засмеялась в ответ. «Да, дорогой. Как же это прекрасно! Нужно перевести наших мам сюда!» Али кивнул. «Родных матушек забрать из Альпы и поселить рядом с ними. Комнат хватит на всех. Отцов у них обоих не было, печаль кольнула сердце, но молодой человек постарался отогнать грустные мысли прочь и погладил светлые волосы невесты. С Евой они начали встречаться перед ее отъездом из лечебницы. Сначала он думал, что она уедет и он забудет, но не забыл, запала в душу. Она так похожа на Ликку Ирау. Добрая, стремящаяся к изучению нового, смелая, только блондинка. При мыслях о Яре в сердце привычно кольнуло. Недостижимая мечта. Но об этом никто никогда не узнает, а он будет любить ее всегда, на расстоянии. Но то, что может видеть ее каждый день, иногда даже мимолетно касаться ее рук, успокаивало тайные чувства и желания. Тряхнув головой, Али задвинул ненужное вглубь души и поцеловал невесту. Он будет счастлив. Ева прекрасная девушка. Какие планы на сегодня? Деловито спросила юная красотка, освобождаясь от рук жениха и со стоном облегчения плюхаясь на мягкий диван. У нас сегодня законный единственный выходной. Не хочу разбирать вещи. Хочу ничего не делать. Али улыбнулся и присел рядом. Нужно написать нашим матушкам, потом приготовить обед, и можем бездельничать. А если сходить в трактир, здесь за углом видела приличный такой и запахи вкусные щекотали мой нос. Просто восторг. Ну, милый, Ева сделала умильные глазки и Али сдался. Пойдем, нужно отметить такое событие. Гулять так гулять. Молодые люди обнялись и замерли ненадолго. Слушай, а это будет прилично пригласить Риера на нашу свадьбу? Вдруг спросила девушка, пронзительно заглядывая в глаза жениху. Пока не спросим, не узнаем, взлохматив волосы Еве. Али вскочил и направился в сторону умывальни. «Пойду немного сполоснусь, отдохни пока». Ева кивнула и с удовольствием растянулась на диване. «Как же хорошо, жизнь складывается прекрасно. У нее самый красивый жених на свете. Очень умный и талантливый лекк, сама Ириерау так говорит. Еве однозначно повезло, а обещание Ириерау обучить ее всему и выдать диплом лекки заставлял сердце замирать в сладком предвкушении». Недаром Ева прилежно слушала свою начальницу-наставницу и учила все на зубок, ночью разбуди, расскажет без запинки и с закрытыми глазами сделает перевязку. Награда стоит затраченных усилий. Интерлюдия. Лекка Эрлашиль. Лаш уже несколько дней ходил в полной прострации. Перед его глазами стояла картина работающей Лекки Ерау. Она заново собрала кости руки кузнеца, очистила все от загнивших тканей, виртуозно сшила сухожилия. Откуда такие знания? Недаром говорят, что Лекка Ера уходит под Всевышним, как будто ей высшие силы указывают путь и оберегают. Чудеса. Как этой женщине удается делать столько разных вещей и все просто на отлично. Не была бы она замужем за Ником, он не упустил бы возможности за ней приударить. Секунду спустя его мысли перескочили на женщину с болью в промежности. Ериера распорядилась усадить Ирму в кресло, на котором оперировали короля. Странная, кстати, конструкция. Но чего не отнять? Очень удобная для осмотра вот таких вот срамных мест. Ирма сильно смущалась. В кабинете находились, кроме него и Ериерау, еще другие лекки с Розамундой во главе. На отказ Ирмы подчиниться, эта невозможная женщина, Ерау, лишь вскинула брови, и бедняжка тут же положила ноги, куда сказали. А лекка Яра, не прикасаясь к Ирме, внимательно осмотрела половые органы последние и вынесла вердикт. Кандидоз, назначила лечение и, качая головой, тихо пробормотала какие-то слова резинки, кишки и еще что-то, он не расслышал. После того, как больную увели, Ириерау объяснила, что такое кандидоз и как он возникает, чем опасен и как лечить. Лаш слушал, открыв рот. Наверное, при появлении Яры ему стоит сразу его открывать и не закрывать, пока за девушкой не закроется дверь. Такое положение вещей становилось чем-то привычным. Лашиль частенько ловил себя на мысли, что подгоняет ночь, лишь бы поскорее увидеть эту удивительную женщину и научиться у нее чему-то новому. Лечебница превращалась в организованную структуру. Вот какие новые слова он выучил у принцессы-лекарки. И эти изменения ему очень нравились. Все словно вставало на свои места. Люди, прознав, что сама жена кронпринца ведет прием, двинулись в лечебницу косяками, и среди них хватало богатых аристократов. Лашиль видел, что Ириерау устает, работает на износ и того же требует от остальных. Кто-то из старых ликков не выдержал темпа и уволился. Зато те, кто остался, были просто счастливы работать с таким щедрым на знания человеком, как Ириерау де Грасси. Лаш замечал, что девушка постепенно отходит в сторону, отдавая несложные случаи ликкам, сама старается не брать всех подряд, лишь тех, кому может помочь только она. Лашиль был рад, что последнюю неделю девушка была в лечебнице неотлучно, но чувствовал, что скоро это прекратится и Яра снова закроется в своем институте и будет придумывать что-то другое. А он бы хотел совсем другого, видеть ее каждый день рядом. Интерлюдия. Кронпринц Эр Николас. «Дорогая», — говорил я в макушку любимой женщины, прижимая ее к себе так плотно, что дыхание сбивалось, — «ты когда нормально спала? Я тебя всю неделю не вижу. Ты взгляни на полированный поднос, увидишь круги и синяки под глазами, и исхудавшую фигурку. Яра молча кивала, шумно втягивая запах моей кожи на распахнутой рубахе. «Ммм, ты вкусно пахнешь». «И чем же?» — улыбнулся я, голос жены слышался чуть приглушенно и несколько гнусаво. «Морем, солнцем и свободой. А ты не свободна?» — я нахмурился. «Вовсе не этого я хотел, когда дарил супруге исследовательский институт. А я почти свободна. У меня куча работы, кроме меня ее никто не сделает». «Сделают. Прости меня», я оторвал девушке от своей груди и заглянул в ее глаза. «Хватит института, исследований, больных. Закрываем эту тему». Яра нахмурилась и стукнула меня хрупким кулачком по груди. «Больно. Не говори так. Это сейчас сложно. Мы в начале пути. Было ли тебе легко, когда ты только встал на путь создания сети шпионов по всем известным тебе королевствам?» Я отрицательно качнул головой. «Легко не было. От слова совсем. Ну вот видишь. А сколько времени тебе потребовалось, чтобы твое детище работало, как тебе виделось?» «Много лет», — вынужден был признать я. «Ну вот, институт и лечебница — это прежде всего люди, за которых я взяла ответственность. Поэтому не имею никакого права все бросать и спрятаться во дворце». Против этих доводов мне нечего было возразить. «Только пообещай мне, что будешь больше отдыхать, питаться, как положено и, если это возможно, распределять задачи среди подчиненных». Яра улыбнулась и кивнула. «Обещаю». «Вот и договорились». Я чмокнул девушку в кончик носа и спросил. «Ты мне что-то хотела показать?» Глаза Яры загорелись, как два солнца. «О, да, взгляни». Девушка выпорхнула из кольца моих рук и быстро подошла к столу, на котором стояло несколько объемных коробок. «Я очень надеюсь, что тебе понравится». Заинтригованный, я подошел к приплясывающей от нетерпения супруге, после чего она подняла крышку первого короба. Моему взору предстали белоснежные листы, пухлая стопка. Яра аккуратно вынула ее и поставила на столешницу. Я, слегка дрожащими пальцами, взял самый верхний и долго рассматривал. Тонкие, хрусткие, идеальные. Поднял глаза на супругу. Не знаю, что она в них прочитала, вот только раскраснелась сверх всякой меры и заулыбалась счастливо. «Обалдеть!» — воскликнул я и тут же присел за стол, обмакнул перо в чернильницу и написал, как сильно я люблю эту женщину. «Просто восторг! Ты где такое слово услышал?» Яра высоко вскинула тонкие брови и покачала головой. «От тебя! Ты иногда такие слова и фразы говоришь, что я их стал записывать, чтобы выучить. Уж очень они емкие и меткие. Продолжим», — сказал я и в предвкушении потер ладони. «Что там еще?» В других коробках тут же вскочил, чуть не опрокинув чернильницу, но успел ее подхватить. Меня жгло нетерпение вперемешку с сильным любопытством, давно я не ощущал подобного. Яра, загадочно улыбаясь, открыла вторую тару и вынула что-то непонятное. «Это ножницы», — пояснила девушка. «Смотри», — девушка взяла исписанный мною лист и одним движением срезала уголок. Получилось на диво ровно, аккуратно. «А всевышние силы!» Я подобрал отвалившуюся челюсть и полез пробовать, как мальчишка, получивший новую игрушку, наигравшись вдосталь. Умоляюще посмотрел на жену. «У меня сегодня день подарков, за какие такие заслуги высшие силы мне послали тебя?» Яра рассмеялась, улыбка коснулась обычно спокойных, как синее море, глаз, и она вынула из третьей коробки невероятное чудо. Я подхватился и вырвал из ее рук тонкое металлическое перо. «Смотри», — говорила эта невероятная женщина, — «сюда наливаются чернила, а потом с легким нажимом можно писать, рисовать, чертить, и не нужно постоянно макать в чернильницу. Жан Дьян бился над моей задумкой еще в Альпе, и совсем недавно у него получилось. Это, правда, еще не окончательный вариант, мы продолжим заниматься этим вопросом и дальше, чтобы усовершенствовать поделку». Назвали «перьевая ручка». Я понятливо кивнул, а в голове полным ходом шел подсчет, сколько на всем этом можно заработать. «Это все образцы для короля Бабха. Надеюсь, с помощью наших поделок казна пополнится». После этой фразы она вытащила маленькую шкатулку из этого же короба, не спеша откинула деревянную крышку. Я протянул руку и извлек ожерелье с мелкими блестящими камушками. В лучах солнца, бившие снопом теплых лучей в окно, украшение засверкало всеми цветами радуги. Это изделие впечатлило меня менее всего остального, но я довольно улыбнулся, чтобы не обижать любимую. «Это сделал наш стекольщик Полре. Я дала название этим камушкам «Стеклярус и бисер». Очень дешевые в производстве, будет по карману любой женщине. получится заработать на количестве. Немногие могут позволить себе настоящие драгоценные камни, а красивой хочет быть каждая женщина. Поверь мне, девушки любят побрякушки. Мне оставалось лишь кивать и переваривать полученную информацию. «А это что?» – спросил я. Под ожерельем лежал еще один предмет, размером с мою ладонь, бережно закутанный в плотную ткань. Заговорщически прищурила глаза моя лекарка и развернула сверток. В металлическую оправу было вставлено оно. «Это зеркало, о котором я тебе говорила, но я уже не слушал. Рассматривал свое отражение. Я видел себя настолько четко, каждую трещинку и морщинку, цвет глаз, волос. Это волшебство какое-то», шокированно пробормотал я. «Как, неужели, следуя тому рецепту производства зеркал, который ты мне подарила, получилось такое чудо?» «Да, Ник, только пока большего размера сделать не получается, но Гога Босс работает над этим. Он настолько увлекся, что забыл про еду и сон», — покачала головой Яра, а я ответил: «Все твои помощники очень сильно похожи на тебя, увлекающийся народ». Яра помолчала немного, а потом вдруг сказала: «Ник, все хотела спросить, но забывалась в суете дней». Я выжидательно посмотрел на жену. «Скажи мне, кто тебе говорил о том, какие изменения происходят в лечебнице Альпы?» «Кроме Эрошателя, конечно». Стоило ожидать такого вопроса, и я сказал правду. Лег к Дориус и увидел, как расстроенно нахмурилась жена. «Ты не волнуйся так, Дориус нормальный мужик, он денег не взял. Согласился делиться со мной информацией только после того, как я пообещал, что в королевстве и не все лечебницы будут такими же». Яра выдохнула более свободно и перестала хмурить брови. «Радует, что не за деньги», — пробормотала она. «Как дети?» — спросил я, обнимая Яру и усаживая ее на свои колени. «Нормально разместились?» «Да, их встретили, и они сегодня весь день приходили в себя от долгой качки, но все равно рвались в бой, все спрашивали, чем помочь, что нужно сделать, и все в таком духе», — рассмеялась супруга. «Завтра устрою им экскурсию по дворцу, институту и лечебнице, а потом подумаем вместе, кто чем хочет заниматься. Но самым мелким нужно нанять учителей по счету, грамоте и географии. Пусть продолжат обучение». Я кивал, зарывшись носом в шелковистые локоны любимой женщины. «Пойдем поужинаем», — вдруг предложила она, хотя я хотел совершенно другое. Проголодалась изрядно, сил нет, как хочется кушать. Я вздохнул. Придется свои желания попридержать и накормить оголодавшую жену. Яру. Проснулась я посреди ночи с чувством пустого желудка, который выл, казалось, на весь дворец. «Я хочу блины, с маслом или вареньем», — до зубовного скрежета. Сев в кровати, оглянулась на мирно спавшего мужа. Поправив на нем одеяло, встала и пошла одеваться. «Пойду на королевскую кухню, как вор в ночи, и приготовлю себе блины. Или торт, как я хочу еще и торт. Сил нет». «Так», — мысленно протянула я. Звоночек в голове разразился колокольным ревом. «Неужто залетело? Да быть того не может. Пью противозачаточную настойку и дни высчитываю». Сама себя успокаивала, в глубине души понимая, что без современных методов контрацепции все остальное – воля случая. За суетой последних недель могла забыть принять настойку. Вообще, родить малыша хотелось очень. Только немного позже, через год-два, когда все сможет работать без моего прямого участия. Месячные должны были пойти неделю назад, но их нет. Ай, ладно, беременна, значит, будем готовиться стать мамой. В целом же, чувствую себя прекрасно, тошноты и в помине нет, будем радоваться. Но печь блины я все же пошла. Схватив масляную лампу со стола, отправилась на поиски кухни. Времени исследовать дворец не было, но примерное направление я знала, и в итоге пришла, куда хотела. В огромном очаге тлел огонь, давая много света и тепла. Кажется, его преднамеренно поддерживали, чтобы утром не тратить времени на разжиг такой большой печи. «Такс, где у них тут кладовая?» Порыскав по помещению, нашла неприметную дверцу и смело толкнула дверь. Кладовая, полная припасов, предстала перед моим взором в полной красе, забитая до отказа. Приподняв лампу повыше, вошла внутрь. Взяв пустую корзинку, сложила в нее несколько яиц, муку, молоко, мед. Сливочное масло отыскалось чуть дальше от двери, бочонок был прижат вплотную к прохладной стене. Тут же лежал черпачок, куда я это масло и набрала. Вперед на кулинарные подвиги. «Блинчики, ждите меня, я иду». Чугунная сковорода стояла на длинном широком деревянном столе, сверкая начищенными боками. Порядок, царивший на кухне, мне очень понравился. Главная повариха молодец, необходимо при случае ее похвалить. Напевая веселую песенку, приступила к тесту. Яйца взбить, положить меда по вкусу, щепоть соли, муку на глаз и молока. Пока занималась тестом, сковорода разогрелась, и я кинула в нее кусочек масла. Зашипела. Аромат непередаваемый. Деревянной поварешкой набрала немного и плеснула на раскаленную поверхность, быстро распределила тесто по поверхности, залюбовавшись ажурными краями и дырочками в тесте, подумала, как давно я не занималась чем-то обычным, простым. Когда забота и тревоги не гонит вперед. Интерлюдия. Королевство Бабха. Король Лемир Мирим II. Ашилек Каби, как мой сын, великий правитель. Принц Джанах только уснул, седобородый старик низко поклонился своему повелителю. Сегодня в глазах мелькали белые нити, которые шевелились, как живые. А в целом принц чувствует себя приемлемо, лишь слабости просит чрезмерно много еды. Эмир Мирим II покачал головой. Наследник ест, как не в себя, и все равно отчаянно быстро худеет. Оставь меня, мне нужно подумать. Лек Каби снова переломился пополам и покинул кабинет правителя. Мирим II присел на стул с высокой спинкой, задумчиво потирая подбородок. «Сын мой, как тебя спасти?» Всевышние пошли знак. Король чувствовал, что, если не найти лекарства, его сын сохнется и помрет. Тут в дверь осторожно постучали, и в помещение без разрешения вошел родной брат Мирима. Ему такое было позволительно. Плотно прикрыв дверь, Ашинадир подошел к королю. Присел на соседний стул. Докладывал он быстро, четко, только по делу, исключив все иносказательности и украшения из речи. «Ты уверен?» — с надеждой в голосе спросил Мирим II. «Да, шпионы доносят, что жена кран-принца чудо-целительница». Эмир Мирим думал недолго, лицо его просветлело. «Кран-принц Николас де Грасси скоро прибудет в наш благословенный город с визитом вежливости. Можно будет обсудить с ним возможность осмотра у его дражайшей супруги. А, может, отписать ему немедля, пусть прихватит ее сразу с собой». Надир отрицательно качнул головой. «Письмо идет слишком долго. Эр Николас де Грасси уже будет на полпути в Бабха, когда послание доставит к нему во дворец». «Хорошо», — ответил Мирим II, — «у нас есть время. Надеюсь, что Джанах сможет выдержать так долго». Король и его брат замолчали. Каждый думал о своем. Правитель о сыне. Аши Надир о новой наложнице, которая ждала его в опочивальне, чтобы всячески услужить своему хозяину. Прим автора. Кроме льна, презервативы в эпоху Возрождения делались из кишок и мочевых пузырей животных. Использование очищенных и обработанных кишок для производства презервативов восходит к 13 веку. Презервативы из мочевых пузырей, датируемые 1640-ми годами, были найдены в Англии. По-видимому, их использовали солдаты английского короля. Глава 19. «А я-то думаю, куда среди ночи отправилась моя жена?» — лениво проговорил Ник, прислонившись плечом к косяку двери. «Красивый мужчина, и только мой, блинчиков страсть, как захотелось отведать», улыбаясь, призналась я. «Угостишь?» — приподнял бровь мужчина, принюхиваясь к запахам. «Вкусно пахнет. Не помню, чтобы наша кухарка нечто подобное готовила», — договаривал он на ходу, подходя к моей аккуратной стопочке ажурных вкусняшек. Я шустро пододвинула тарелку к себе и показала мужу язык. «Дам парочку, но больше не проси». Николас ловко выхватил из-под моей руки сразу несколько и съел их так быстро, я глазом моргнуть не успела. После чего требовательно протянул ладонь. «Ты же меня любишь больше блинчиков?» Хитро прищурившись, Николас обогнул стол и начал медленно ко мне приближаться. «Люблю, и блины тоже люблю. Эх, вымогатель, угощайся!» Притворно грустно протянула я, быстро сдаваясь. Бегать от него по кухне с полной тарелкой не было никакого желания. Оставшуюся часть ночи мы провели за чашечкой чая у камина в нашей опочивальне, беседуя обо всем на свете. Я описала внешний вид гивеи, что, если надрезаться кору этого дерева, потечет белый сок, каучук. Попросила поспрашивать местных, может, в королевстве Бабха растет это замечательное растение. Если да, то я буду самой счастливой прогрессоршей этого мира. Супруг пообещал выполнить мою просьбу с особым тщанием. А на следующий день Николас отправился в королевство Бабха с дипломатической миссией. Проводив любимого на корабль, я вернулась во дворец, и меня тут же вызвали к королю. «Светлого дня, Эр-Ратир!» — поздоровалась я, входя в апартаменты его величества. «Светлого дня, Яра!» — задумчиво протянул король. Мужчина стоял у стола и держал в руках лист бумаги, которую теперь будет выпускать наш институт, отдел Линерина. Николас оставил мне пару листов бумаги, и все остальное тоже показал, протянул Эр-Ратир, я в полном восхищении. Когда вы все успеваете, дорогая моя Яра, Эр-Ратир, так ведь не сама делаю, замахала я руками, искусники мои трудятся днем и ночью, а кипчелки, я лишь немного их направляю. Ну-ну, король хитро прищурился, но больше никак не прокомментировал мои слова, все это в высшей степени замечательно, как только начнем продавать, сразу же премируем за вклад в развитие государства. У нас казна пустая, скоро платить государственным работникам станет нечем. На твои поделки большая надежда. Не мои, начало я, но Ратир первый махнул рукой, приказывая замолчать. Все мы знаем кто, кому и чего, верно же говорю. Сверкнули его глаза, а теперь ступай и побольше отдыхай. Кстати, окликнул он меня, когда я уже взялась за дверную ручку. Николас распорядился увеличить число твоей стражи, так что не удивляйся, когда к твоим нынешним охранникам добавится еще пятеро. Услышав число телохранителей, я чуть не задохнулась от возмущения. Эр-Ратир, мне и два, слишком много, не нужно больше, иначе ваши стражи перекроют мне весь воздух. За все время со мной ведь так ничего и не случилось. А сейчас, когда большинство злопыхателей трудится во благо королевства, и подавно отпала необходимость в круглосуточной охране, уберите их всех от меня подальше. Я все больше распалялась, а это не свойственно моему покладистому, спокойному характеру. Понял, поднял ладони вверх мужчина, пусть остаются эти двое. Совсем убрать стражу никак нельзя, так что терпи, Яра, ты теперь принцесса, придется. Мне оставалось лишь согласиться с отцом Ника и отправиться по своим делам. Дети плясали вокруг меня, напевая какую-то веселую песенку. Васк шел рядом с серьезным сосредоточенным выражением на лице. Ну, конечно, он же у нас теперь взрослый, самостоятельный молодой человек. Я хихикнула. «Мама Яра, почему вы смотрите на меня и смеетесь?» — спросил парень, высоко вскинув брови. «Васк, ты слишком серьезен для своего возраста и сегодняшней погоды. Посмотри, какое ласковое солнце, как вдали сверкает море. Ближе к вечеру обязательно отправимся к нему, когда оно теплое, как парное молоко». Услышав мои слова, детвора заверещала пуще прежнего. Давно я не чувствовала себя такой беззаботной и по-настоящему юной. Экскурсия по дворцу оставила на малышне неизгладимое впечатление. Наше приподнятое настроение омрачил лишь один небольшой эпизод, когда мы гурьбой высыпали на парадную лестницу. К крыльцу подкатила ряженая в пух и прах карета. Суетливый лакей быстро подскочил к дверце и услужливо ее распахнул. Из недр экипажа выпорхнула молодая женщина в ярко-синем муслиновом платье, с соломенной шляпкой на белокурых, кучерявых волосах. Алые губы были сжаты в тонкую линию. «Ализа», — выговаривала она на ходу, спешащей за ней компаньонке в годах, «ты слишком нерасторопна. Тебя пора заменить. Вот пожалуюсь моему королю и тебя вмиг выкинут». «Зачем именно тебя?» — «Старуху такую назначили». Тут она заметила нас и открыла рот в удивлении. «Что это за безобразие? Вы кто такие и что делаете в моем дворце?» — воскликнула Релили, нынешняя фаворитка короля. Она, сразу же после моей свадьбы с Николасом, укатила на какие-то горячие источники поправить здоровье. Судя по ее энергичности и здоровому цвету лица, лечение пошло ей на пользу. Хотя и до него она выглядела точно так же. Меня Эрелили заметила не сразу. Я замерла за широкой спиной Васка, прислушиваясь к ее звонкому, но противному голосу. Обойдя парня, я вышла вперед и лилейно пропела: «Светлого дня, Эрелили». Молодая женщина еще плотнее сжала губы и прищурила глаза. Ярко-зеленые, как весенняя трава, они были прекрасны. Сразу становилось ясно, почему король влюбился в эту девушку. Мы мерились взглядами несколько секунд, и она, все же, пересилив себя, присела в легком книксоне, лицу королевской семьи положено кланяться. Я чуть слышно хмыкнула и просто кивнула в ответ, принимая приветствие Лили. «Светлого дня, Лиссейроу. Это мои дети, и они будут жить со мной во дворце. Я ничего не имею против», — защебетала Релили. «Я, пожалуй, пойду, нужно отдохнуть с дороги». Спешно распрощавшись с нами, дамочка удалилась, а я покачала головой. «Чует мое сердце, с ней хлопот не оберешься. Ну что, дети, поехали в исследовательский институт, потом на море, а после я вас познакомлю с человеком, который изучает звезды». «Как это звезды? Их невозможно изучить, уж больно они высоко, я даже с крыши дома не смог дотянуться», — спросил Бер, приплясывая на месте от нетерпения. А об этом нам расскажет уважаемый Леша Проскин. Он ученый-астроном, загадочно прошептала я. Услышав незнакомое таинственное слово, дети смолкли, на счастливых мордашках светилось нетерпеливое ожидание сказки. Прим автора. В Европе каучук стал известен лишь в начале 19 века. Эксперименты с ним выявили его свойство придавать непромокаемость материалу. В Англии начали изготовлять плащи и галоши, пропитанные масляным раствором каучука. Но они не пользовались популярностью, потому что на морозе трескались, а летом размягчались и липли к телу. Надо было сделать такой каучук, который сохранял бы эластичность и прочность при разных температурах. И такой материал был открыт совершенно случайно. В 1839 году американский ученый Че Гудьер нечаянно уронил кусочек каучука, перемешанного с серой, не на стол, а на горячую плиту. Кусочек обуглился, но в середине его светлела полоска необычного материала, который обладал желаемыми свойствами, прочностью и эластичностью. Этот материал впоследствии назвали резиной. Глава 20. Интерлюдия. Опочивальня Релили. «Дорогая, ты не боишься, что король может нас обнаружить?» — говорил мужчина, поглаживая шелковистый живот женщины. «Нет, этот старый пердун занят своим срамным местом», — фыркнула женщина. «Со дня моего возвращения только и слышу от него, через какие муки пришлось пройти нашему Эру Ратиру после операции». Лили, грациозно потянувшись, небрежно скинула руку мужчины и соскользнула с кровати. Ничуть не стесняясь своей наготы, взяла со стола серебряный кубок с остатками вина, пригубила восхитительный напиток и сказала: «Биши, что там с глупышкой Никой? Расскажи детали». Нику сослали в дальнюю провинцию, вместе с ее никчемным братцем. Там с ними произойдет несчастный случай. Оба слишком много знают. Девка не справилась, а крутить кронпринца не получилось. Ни Эр Николас, ни его младший брат Эрклай, ни один из них не впечатлился красотой и талантами Ники. «Понятно», — протянула интриганка, — «король на мне не женится. Он мне сказал об этом давным-давно. Говорит, что переболел какой-то болезнью, отчего детей больше иметь не может. К тому же, королем должен стать Николас. Если бы я узнала об этом раньше, до того, как окрутила короля, все силы бросила бы на сына, а не на него». Старикашка с висящим брюхом презрительно скривила алые губки юная аристократка, вполне правдоподобно вздрогнув от отвращения. Благо он сейчас занят своим здоровьем и ему не до любовных утех. «Я думала, что ты, за время моего отсутствия, сможешь отравить эту выскочку-лекарку. А она преспокойно гуляет по моему дворцу, и еще весь двор разогнали по одной ее прихоти. Получается, что не будь я второй дочерью главы Лирийской области, меня бы тоже сослали в глухую провинцию копать огороды». Было слышно, как скрипнули зубки Лили. «За всех нужно отмстить вдвойне», — продолжала бесноваться девушка, хотя настоящих друзей среди безземельных аристократов у нее не было. «Мой цветочек, я уже все придумал. Нанял мужика, их семья мне крепко задолжала, он все сделает, как нужно. Изучит распорядок дня Ликки, поймает момент, когда рядом с ней не будет стражников, хотя они чуть ли не ночуют у нее в комнате, хотя может и ночуют». Эрбиши посмаковал похотливые мысли, чуть прикрыв глаза, после чего украдет Ероу и привезет ко мне.